Новозаветные портреты Христа. Все Писание сосредотачивается на великом событии, которое произошло на Голгофской горе, когда Христос умер за грехи мира. События, записанные в Ветхом Завете, ожидали этого великого происшествия, тогда как в Новом Завете все обращено назад на этот законченный труд. Но великим чудом было, когда Христос воскрес из мертвых. Неудивительно, что мы находим в ранние дни Церкви, апостольское время, эти слова записаны в Деянии святых апостолов, 4 главе, 33 стихе. Апостолы же с великою силою свидетельствовали о воскресении Господа Иисуса Христа. Что касается Матфея и Марка, записавших события воскресения Христа, мы находим много сходства, но также находим много разницы, хотя этому мы ожидали в свете изображение портрета как царя в Евангелии от Матфея и слуги Божия в Евангелии от Марка. Только в евангельском повествовании Матфея записано, что камни рассеялись и гробы отверзлись, когда умер Христос. Также только в Евангелии от Матфея читаем о великом землетрясении, когда ангел Господень сошел с небес, приступив и отвалил камень от двери гроба и сел на нем. И как стерегущие пришли в трепет и стали как мертвые. Действительно, без Евангелия от Матфея мы бы не знали, стояли ли сторожа у гроба. Теперь же все четыре евангельских писателя должны были знать эти важные факты, но они каждый были водимы Духом Святым, чтобы написать то, что он желал, и в свете определенного характера Христа им намеченного. И только когда были написаны все евангельские повествования, и их можно было изучать под руководством Святого Духа, тогда можно обнаружить чудесную красоту и совершенство Христа в Его четырехкратном откровении. Группа воинов и приложенная камню печать представляли власть Римской империи. За этим камнем тихо лежал в надежде царь славы, который сказал, что ему должно много пострадать от старейшин и первосвященников и книжников и быть убиту и в третий день воскреснуть. Матфея 16 глава 21 стих. Управители предали его смерти и приложили все старания, чтобы удержать свою жертву. Но не могли, нет. Из гроба он восстал, и все силы вражи он попрал. Когда мы возьмем немного из каждого из четырех евангельских повествований, кажется, хорошая группа женщин пошла к гробу на рассвете первого дня недели, чтобы приготовить тело для окончательного погребения, имея препятствия в этом по причине субботы и, очевидно, не знавшие об охране воинов. Матфей сообщает два имени этих женщин, тогда как Марк называет три, и одна из них Мария Магдалина, когда обнаружила, что камень был отвален, предполагая, что тело было унесено, не осталось, чтобы исследовать, побежала назад в город, как сообщает Иоанн, чтобы сказать Петру и Иоанну. Воины, вероятно, уже вернулись в город. Другие женщины, вероятно, вошли во внутреннюю часть, где было положено тело. Теперь, некоторое время перед этим, сошел с небес ангел в сопровождении великого землетрясения, по виду как молния. Ангел отвалил камень, а стерегущие в страхе стали как мертвые. Ангел, однако, совершенно иначе явился женщинам, ибо он обратился к ним: «Не бойтесь». Будучи так уверены ангелом, он сказал им, что Господь воскрес, и пригласил их войти во внутреннюю часть и посмотреть, где лежал Господь. По совету ангела они вернулись в город, чтобы сообщить об этом ученикам. Пропустив кое-что данное в других евангельских повествованиях, нам сказано, как Господь встретил женщин перед тем, как они пришли в город, с приветствием: «Радуйтесь». Они пали к его ногам и поклонились. Иисус сказал им: «Не бойтесь, пойдите возвестите братьям моим, чтобы шли в Галилею, и там они увидят меня». Матфей не говорит, было ли это его первое явление или единственное явление воскресения. В согласии с подчеркиванием этого евангельского повествования, всего, что нужно было, это неоспоримое доказательство воскресения, и Дух Святой повел Матфея найти его в этом случае. Матфей, бывший политик, который однажды председательствовал в учреждении собирателей пошлин, обнаружил подкуп воинов большой суммой денег, чтобы они сказали, что ученики его пришли ночью, украли его, когда мы спали, а если они попадут в трудность, уверяли их, что убедят правителя и избавят их от неприятностей. Какие нечестивые замыслы со стороны первосвященников и старейшин ввиду свидетельства воинов. Неудивительно, что Стефан говорил им позже, употребляя эти резкие слова, находящиеся в Деянии святых апостолов, 7 главе 51 стихе. «Жестоковыйные, люди с необрезанным сердцем и ушами, вы всегда противились Духу Святому». Мы припоминаем печальную жалобу Христа, отверженного царя. «Иерусалим, Иерусалим, избивающих пророков и камнями побивающих посланных тебе. Сколько раз хотел я собрать детей твоих, как птица собирает птенцов своих под крылья, и вы не захотели». Относительно погребения Иисуса Христа, евангельское повествование Марка передает, как знаменитый член совета заботился о смиренном слуге Иеговы, который позаботился о его теле, после того, как Пилат удостоверился, что он был действительно мертвым. Марк продолжает повествование, сообщая, как две женщины смотрели, где его положили. Эти женщины получили некоторое утешение, зная, что его тело было положено в порядочном месте. Вернувшись в свое общество и по прошествии субботы, эти две женщины, и по крайней мере еще с одной, пришли рано утром в первый день недели, чтобы помазать тело ароматами. Марк, который склонен быть очень практичным, говорит, что они волновались о том, как они войдут в гроб, двери которого были закрыты очень тяжелым камнем, который они не могли отвалить. Они, вероятно, думали, если бы пришел с ними только Петр, он был сильным и всегда готовым помочь. Но Петр, казалось, был таким печальным и разбитым. Но оказалось, не было проблемы, потому что камень был отвален. Войдя во внутреннюю часть, они увидели юношу, сидящего на правой стороне, облеченного в белую одежду. Мы видим, что это отличается от повествования Матфея. Трудно определить впечатление, которое эта картина производит на наш ум. Очень часто художники рисуют ангелов красивыми молодыми женщинами, облеченными в длинные одеяния с белыми крыльями. Писание, однако, представляет совершенно иную картину. «Ибо сердца этих смелых воинов были потрясены ужасом, так что они стали как мертвые. Они увидели ангела Господня, облеченного в белую одежду, вид которого был как молния. Немного позже женщины видели его, не как обыкновенного юношу, ибо что-то было в его виде, что повлияло на них, что они испугались. Но в этом случае не было нужды, чтобы его вид был как молния. Он теперь не стоял пред воинами, которые представляли величайшую силу на земле в то время, которые стремились держать тело Иисуса в своей власти. Эти женщины пришли проявить свою любовь их драгоценному Господу, заботясь о его истерзанном теле. Хотя ангел, очевидно, для них был сверхъестественным существом, однако женщины не были обхвачены страхом при виде юноши. Интересно заметить, что к ним обращается практически с теми самыми словами, записанными у Матфея, только добавляет пару слов. но идите, скажите ученикам его и Петру, что он предваряет вас в Галилее. Петр, тот бедный слуга, который так печально пал, не должен быть упущенным. В согласии с подчеркиванием Евангелия от Марка о будучи практическим и простым, Господь старается, чтобы Марк записал факт, что он специально явился Петру, показывая ему верную и истинную любовь. По какой-то причине Марк не говорит о Господнем явлении всей группе женщин на их пути в город. Вероятно, беря Марию Магдалину как представительницу женщин, он просто говорит, где и когда Господь воскрес. Он явился ей первой, из которой изгнал 7 бесов. Богатый памятник благодати, плод труда слуги и самое посвященное поклонение. Для дальнейшего подтверждения воскресения без деталей Марк говорит, как Господь явился в другом образе двум на дороге, когда они шли в селение. Тогда, наконец, он явился 11 возлежавшим на вечере и упрекал их за неверие. Марк как бы суммирует его жизнь как слуги словами: «Он совершил все хорошо. Аминь».